Глава 6. Тиана. Я ехала вперед и вперед, а глаза застилали слезы. Часть меня до сих пор не могла принять правду. Больнее всего разочаровываться в тех, кого считал непогрешимыми. Я всегда верила, что мои родители лучшие в мире, а оказалось, они даже не мои родители. И как мне с этим жить? Как снова научиться верить? А дорога велась и велась. В придорожных харчевнях все чаще говорили о войне. О том, что первые полки уже выдвинулись на защиту Самарина, который когда-то был столицей Литонии, а потом стал частью Изельгарда. Ушел ли с ними Эдгар? Вряд ли, потому что он должен опережать меня всего на пару дней. Может, чуть больше. Главное, что я поняла за время дороги, на меня никто не смотрит косо. Парень и парень. Значит, решение, которое я приняла, оказалось правильным. Парню легче добраться до столицы, чем девушке. Легче поступить в войско, доказать, что он чего-то достоин. Об этом я думала, когда до Истора оставалось пара дней пути. Я сидела в общем зале постоялого двора и ела суп, приправленный специями. Старалась не смотреть ни на кого, чтобы не привлекать внимания. Но одна компания все-таки притягивала к себе взгляд. Юношей было трое, все моего возраста или даже чуть младше. Они громко разговаривали, пили вино и обсуждали на весь постоялый двор, что будут делать, добравшись до Истора. Они, как и я, собирались поступить на военную службу. Обсуждали, что Осман собрал в столицу отпрысков всех знатных родов, которые еще и пороха не нюхали и мечей не держали. Значит, эти трое — мои будущие собратья по оружию. В зал вошли еще двое мужчин, лет 40, заказали выпивку, сели за стол, тоже прислушались к разговору юношей. «Слышал, Грег, какие дураки?» — спросил один другого, а я поморщилась с отвращением от резкого запаха пойла, который они заказали. «Думают, в Истере сделают военную карьеру. Положат всех под Самарином, попомнишь мои слова». «С какой-то стати?» — обернулся один из юношей, высокий и светловолосый. «А с такой, желторотик, что мы бывали на войне, в отличие от вас, и еще помним, как Литония разгромила Изельгард и взяла в плен нашего главнокомандующего. Мы тогда пацанами были, такими же дурными, как и вы. Едва живы остались». «Может, потому и остались, что родились трусами?» — прищурился блондин. «Ты что сказал?» — вскочил бородатый громила. «Что слышали?» — ответил юноша. «Могу повторить еще раз. Все, кто может держать оружие, сейчас должны защищать Изельгард, а не упиваться брагой, поминая старые дни». «Да я тебя...» И мужчина бросился на парня. Тот отступил, пошарил вокруг рукой, но, видимо, мечи парни оставили в комнате. Впрочем, у нападавших их тоже не оказалось, зато было силище и опыт. Они вдвоем навалились на блондина, сбивая его с ног. Друзья кинулись на помощь, но одного оттолкнули так, что он снес соседний стол, а другого макнули лицом в пол. Заверещали подавальщицы. Я выхватила свой легкий клинок, с которым никогда не расставалась, и бросилась на помощь. Встряла между драчунами, направила меч на одного из старших мужчин. «Убирайтесь!» — крикнула звонко. «Эй, желторотик, ты хоть меч держать в руках не боишься?» Рассмеялся тот и потянулся ко мне. Но я плашмя ударила его клинком, чтобы не ранить. Увернулась от удара и толкнула в бок. Мужчина потерял равновесие и упал, а блондин и его друзья уже справились со вторым спорщиком. В зале как раз появился хозяин и кинулся к мужчинам. «Марк, Грег, сколько раз я вас просил не задирать постояльцев?» Видимо, они были хорошо знакомы. «Пошли вон отсюда! Прошу прощения, Дэй, что вас побеспокоили». «Это уже нам». «Ничего страшного», — ответила я. «Главное, что никто не пострадал». И хотела вернуться за свой стол, но меня перехватил блондин. «Постой, парень», — он добродушно улыбнулся. «Пересаживайся за наш стол. Угостим тебя выпивкой». «Я не пью». «Тогда ужином. Соглашайся, что скучать одному». «Хорошо», — вздохнула я. Тем более моя собственная еда теперь украшала пол. Блондин усадил меня на скамью между собой и рослым брюнетом с шальными голубыми глазами. «Как тебя зовут, парень?» — спросил он. «Тео», — ответила я. «Я Кей, а эти двое — Олаф и Свен. Мы едем в Истор, чтобы вступить в королевское войско. А ты?» «И я тоже», — улыбнулась ему. «И ты туда же», — добродушно рассмеялся голубоглазый Свен. «Тебе хоть 18 исполнилось?» «Да, недавно», — ответила я. «Мечом махать ты гораст», — вклинился русоволосый Олаф. «Поедешь с нами? Вместе веселее». «А еще незаметнее», — подумала я. «Папа считает, что я еду одна. Если бросится за мной вдогонку, будет спрашивать об одинокой девушке. Или юноше, если догадается. но никак не о компании молодых людей. «Поеду», — поспешно согласилась я. «Лучше держаться вместе». «Тео дело говорит», — Свен ударил ладонью по столу. «А теперь давайте выпьем». Пришлось делать вид, что пью, и поспешно убегать в свою комнату, пообещав утром присоединиться к парням. На самом деле мне стало спокойнее. Эти юноши не узнали во мне девушку, значит, шансы так и остаться неузнанной достаточно высоки. Главное, чтобы приняли на службу. Утром мы выехали очень рано. До столицы было всего 2 дня пути, и мы торопились. Глупые. Наверное, боялись, что не успеем на общий набор, еще не понимая, как долго это может длиться. Мои новые знакомые оказались ребятами веселыми и остроумными. Они, как и я, родились на юге Изельгарда. Только наш родовой замок находился намного дальше их домов. Дружили с детства, мечтали о подвигах, и когда пришла пора, без раздумий втроем поехали в столицу. «А ты, Тео?» — спрашивал самый общительный Кей. «Где живешь?» «Неподалеку от замка Атеус», — ответила я. «Ого, ничего себе! Может, и полковника Атеуса знаешь?» «Видел пару раз». Слова об отце болью отозвались в груди. Я все еще не могла до конца поверить и осознать, что он мне не отец. Папа. Как много вокруг лжи, даже от самых близких людей. Поначалу я собиралась найти в столице Эдгара, но потом поняла, что с братом лучше не встречаться. Отец не мог не сообщить ему, что я пропала, может, даже попросил поискать или подождать. Нет, пока мне нельзя видеться с Эдом, хотя он без сомнения понимал меня лучше всех. И хорошо, что я познакомилась с Кеем, Оловом и Свеном. Это был мой шанс, и я собиралась им воспользоваться. А наш путь продолжался. Серые башни Истора появились впереди неожиданно. Только что не было, и вот они уже подпирают шпилями небо. Я давно не бывала в столице, но ее величественная красота всегда приводила меня в трепет. Вот и сейчас сердце глухо забилось от предвкушения встречи со знакомыми улочками. «Тебе есть где остановиться в Исторе, Тео?» — спросил Свен. «Нет», — ответила я. «Тогда и да с нами. Наймем комнату в гостинице и поедем в казармы. Там и спросим, где можно записаться в полк». Мне бы, конечно, хотелось отдельную комнату, нормально переодеться, вымыться, не опасаясь, что у кого-то возникнут вопросы. Но я согласилась. На все попытки поселиться отдельно парни только посмеялись и заверили, что не станут меня смущать. Видимо, решили, что их новый приятель Тео — парень стеснительный. Время клонилось к вечеру, и мы легли спать. Хорошо, хоть кровать была у каждого своя. И вымыться все-таки получилось, да здравствуют отдельные ванные комнаты. А утром мы вчетвером направились к королевскому дворцу, неподалеку от которого располагались казармы. «Попытаемся найти, кто тут главный», — сказал Свен. «Жаль, дядька мой уже отбыл в Литонию, иначе можно было бы попросить его помощи». «Обойдемся сами», — отмахнулся Кей. А я жалась за их спинами, опасаясь встретить кого-то из друзей отца. «Конечно, во мне сложно узнать Тиану Атеус, но мало ли...» К счастью, нам даже искать не пришлось. У казарм стоял массивный стол. За ним сидел пожилой мужчина в черном, а перед ним лежал свиток. А к столу змеилась очередь таких же, как и мы, молодых людей, которые хотели послужить своей родине. Мы пристроились в самый хвост очереди и приготовились ждать. «На такой жаре мы сваримся раньше, чем запишемся», — буркнул Олаф. «И не говори», — поддержал друга Кей. А я промолчала. Мы простояли около 15 минут, когда толпа вдруг заволновалась. «Ничего себе!» — воскликнул Олаф, который стоял ближе всего к источнику волнения. «Тео, да это же твой сосед, полковник Атеус! Небось, тоже решил воевать!» «Папа, воевать? С какой-то стати? Он собирался к дяде Нику». Я скользнула за спину Свена и уже оттуда мельком посмотрела на отца. Он выглядел очень усталым и хмурым. Кольнула совесть, но я тут же приказала ей замолчать. Не лгал бы он мне столько лет, и я не сбежала бы из дома. А если сейчас папа узнает, что я здесь, тут же за уши оттащит обратно в Атеус. Поэтому я стояла тихо, как мышка. А отец о чем-то переговаривался с мужчиной за столом. Наверное, спрашивал, не пыталась ли я записаться в полк. Но тот только отрицательно покачал головой. Отец сказал ему еще что-то, а затем прошел совсем близко от нас. Настолько, что я даже смогла уловить горьковатый запах его одеколона. «Папочка!» «Что-то ты приуныл, дружище?» — заметил Кей. «Вспомнил о доме?» Я кивнула и украдкой вытерла глаза. Хорош вояка, чуть что сразу в слезы. Но парни или не заметили, или не обратили внимания на мое поведение, увлеченное обсуждением визита отца в казарму. А очередь снова задвигалась, и вскоре мы очутились перед заветным столом. «Тоже хотите записаться в полк?» — угрюмо взглянув на нас, спросил старый солдат. Мы слаженно кивнули. «А что вы умеете?» — поинтересовался он. Парни принялись перечислять. И стрельба, и бой на мечах, и пятое, и десятое. Солдат слушался с снисходительной улыбкой. «А ты что молчишь?» — обратился он ко мне. «Молоко на губах не обсохло, а всё туда же. Что ты умеешь?» «Я боевой маг». Впервые я рассказала об этом чужому. Чужим. Ряды вокруг меня всколыхнулись, а солдат вытаращил глаза. «Докажи», — потребовал он. Я вытянула ладонь, и над ней заплясала алая магическая искра. Теперь на меня таращились еще больше, чем несколько минут назад на моего отца. А я стояла и чувствовала себя изгоем. Папа всегда говорил, что магия опасна, и рассказывать о ней следует с умом. «Приняты», — гаркнул солдат. «Ваши имена?» Парни продиктовали имена и фамилии, а я замерла. Какую фамилию назвать? Свою нельзя. «Что вы снова молчите, юноша?» — прищурился солдат. «Как вас зовут?» «Тео. Тео Эйш». На миг показалось, будто ледяная игла вонзилась в плечо. Но ощущение быстро прошло, и я снова смогла дышать. А солдат занес мое новое имя в свиток и приказал. «Входите в казарму. Пройдете осмотр и получите форму. Выступайте завтра утром, и Зельгарду нужны все силы, какие только можно». «Мы терпим поражение?» — взволнованно спросил Свен. Солдат промолчал. «Значит, некромант побеждает, и совсем скоро он может оказаться здесь, под стенами Истера. Я не могу этого допустить. А еще мне никак нельзя на осмотр. Но парни уже потащили меня к казармам. Внутри стоял еще один стол, и еще один старый солдат сидел за ним». «Раздевайтесь», — приказал он. Мои спутники послушно начали снимать одежду. «Простите, уважаемый», — протиснулась я к столу. «А без этого никак нельзя? Понимаете, у меня шрамы». «Что я, по-твоему, шрамов не видел, малец?» — прищурился он. «Хватит чудить, не задерживай очередь». «Да тут и без осмотра можно». Внезапно в дверях появился солдат со свитком. «Парнишка боевой маг. Ему физическая сила без надобности, а вот нам его магия очень даже нужна. Так что, юноша, ступайте за формой. Вы такой щуплый, что, боюсь, придется ее подгонять». Я пробормотала слова благодарности и кинулась вдоль коридора. Костелян тоже посмеялся над моей фигурой, но форму нашел, и даже подгонять не пришлось. Я дождалась парней, и нас проводили в длинную казарменную столовую. «Сейчас накормят, и ступайте готовиться к отъезду», — сказал наш провожатый. «А на рассвете в путь». Это заветное «на рассвете в путь» не могло не радовать. Я бежала от своей семьи туда, в Литонию. Зачем? Чтобы защитить Изельгард. А еще чтобы понять, кто я такая, куда иду, зачем, откуда я родом. Возможно, узнать что-то о моей настоящей семье, которая должна жить в далеком замке Эйшвилл. Вот и все, чего я сейчас хотела.